несете, и вы никогда со мной не блюете, вы блюете одна. О, моя эгоистка, о, ваши тусклые глазки, о, ваши рыхлые сиськи. Минутные встречи, минутные ласки, зеленый горошек, кусочки колбаски, прелестная рвотка, любимые невестки, о, нежные ручки, о, мягкое место. Портвейн со своей сестрицей, сестрица сблюет, но одною водицей. Чем меньше закуски, тем больше бутылок, тем чаще над ванной изящный затылок. Но вот вы нажрались, о, милая рыбка, и ротик ваш вновь искривился в улыбке. И вам, и сестрице, всем хочется ласки, но надо блевать, увы, и покакать.